При свете лампочки картина прояснилась. Моей собеседнице, рыжей и конопатой девушке лет 15 на вид, и мордашка у нее побитая. Наверняка Ленка подобрала где-то из жалости, фигурка тощая, вместо титик две дульки, но глаза большие, как у чебурашки. «Вы Толя?» – спросила малышка. «Толя, а кто тебя так? Кто бы ни был, хреново ему будет, ведь у девочки вся левая сторона лица синяя. Раны уже, конечно, обработали, но даже смотреть страшно, хоть я и не из чувствительных. Заморочусь, подкараулю и козлу или козла ноги переломаю. Я сама», – вздохнула Лариса. «И похоже, что не врет. Ставь чайник, у меня конфеты есть, птичье молоко из Владивостока. Командую я, разоблачаясь и заходя в дом. Так и есть, спит на моем диване эта лиса. Ладно, в спальне заночую. Рассказывай, требую я, уже умывшись и отхлебывая обжигающий кипяток из железной кружки. Лариса тоже пьет чай, но из моей любимой, почти литровой, фарфоровой кружки. На ногах у девочки мои тапки, и одета она в мою футболку, которая ее почти до колен. Впрочем, меня Лена поселила тут на время. Я про то, что с твоим лицом случилось. Обрываю я, а это, ничего интересного, упала с дерева. Я за шишками кедровыми лазила. Ты в тайге жила? Понимающе кивнул я. Нет, я на ваш кедр залезла, что в огороде растет, а так я из Боготола. Лена, моя сестра двоюродная, призналась рыжуля. А в школе тебе не надо учиться? Ты чего прогуливаешь? Я в ПТУ поступила, а там в общаге жить плохо. Вот Лена меня здесь и поселила. Она сказала, вы рады будете. Конечно, рад. Еще больше был бы рад, если бы Лена решила вопрос с общагой. Почему там плохо? Пристают парни? Нет, но там грязно и неуютно, и соседки по комнате у меня дуры. А в понедельник увидит меня такую и вообще задразнит, пригорюнилась Лариска. Да, такое за сутки не заживет. Сочувственно разглядываю производственную травму девчули. Но эту проблему решим. Ну-ка, давай посмотрим, что там дядя Толя для тебя привез. Красивые мраморные осенние, наверное, полуботинки на 5-сантиметровом каблуке из Кореи, джинсовый костюм из Китая, колготки, наверное, тоже корейские, ну и набор косметики. Ну как, спрашиваю я Ларису, которая молча разглядывает себя в зеркало старого советского трильяжа. Теперь, даже если захотят сказать что-нибудь обидное, не смогут. Таких шмоток даже у жен дипломатов не присоединившихся стран нет. Реакция Лариски меня удивила. Нет, она послушно примерила то, что я ей дал, но сейчас вместо радости ревет в три ручья. Ты чего? Опешил я. У меня денег не еет. Тьфу на тебя. Это подарок. Ленка, мой друг, ты ее сестра. Мне только в рублях премии за золотую олимпийскую медаль 12 тысяч дадут. Зачем мне твои копейки? Разумеется, про свои доходы от кооператорства помалкиваю. Надо, кстати, заехать в салоны, посмотреть, сколько там за месяц денег набралось, и на стройку МЖК. Пока меня месяц в городе не было, дома должны уже были начать заселять. Блин, а еще к Аркаше и двоюродному дядьке надо заехать, переговорить насчет поездки в ФРГ, и к Бейбуту в часть, а в понедельник мне на работу, и в пединститут еще бы зайти, хоть познакомиться. Мои мысли закружили меня, и я чуть не прослушал вопрос рыжий. Так мне потом отдавать не надо будет, это подарок тебе на день рождения. Ладно, я спать, а ты как хочешь, тогда ты приглашен, доносится мне в спину. Проснулся я рано, видимо, смена часовых поясов сказалась, но это и к лучшему, ведь дел выше крыши сегодня. Хорошо, что я на машине, иначе бы никуда не успел. Моя гостья мило спит, обняв плюшевого зайца, который остался еще от хозяйки. Я, стараясь не разбудить, выхожу во двор. Тут же понимаю, что мне вчера показалось странным, моей машины нет. Черт, надо будить Лариску, никакой жалости уже нет и в помине. Что, спать хочу, сегодня воскресенье, а на машине, наверное, Илья Ленкин уехал, они все время на ней ездят. Зевнув и повернувшись ко мне спиной, опять засопела малая. Сразу отлегло от сердца. Илья, гад, конечно, и я ему не разрешал ездить, но хоть не угнали. Иду мыться, потом готовлю завтрак сразу на четверых. Мясо в морозилке как лежало, так и лежит. Ленка ленивая, Илюху не кормит, ну или не жили они тут. К завтраку проснулась и Лариска, очевидно, разбуженная божественным запахом скворчащих на сковороде котлет. И часто Илья машину брал, как бы невзначай спрашиваю я. Нежную, я тут 3 дня всего живу. Мотает головой проглотина, уплетая завтрак. С порциями на четверых я, пожалуй, погорячился, она третью котлету хомячит, и ведь худая как спичка. На улице солнечно, поэтому тепло, градусов 8-10, но я уже знаю, скоро начнет холодать. Не спеша обошел свой огород, навестил непоседливую кроличью семейную пару, оценил 3 мешка картошки, которые уже собрали на моем огороде, починил табуретку, там одна ножка скривилась, а Ленки и Илья все не было. Сорвали весь день мне, можно и без машины поехать было, но хочется в наглые глаза друзей посмотреть, да скандал учинить. Чу, на улице звук мотора, стук в калитку и Лариска бежит открывать дверь. Толя, удивилась Лукарь, увидев меня на крыльце, а моя ласточка в это время пятилась задом во двор. Ты же сказал, что 9 го прилетишь. Так сегодня 9-е как раз, в 1:00 ночи самолет приземлился, соглашаюсь я, стараясь мило улыбаться. Толя, вопит Ленка и бросается на шею, и вот как ее ругать, она болтается на мне, раскачиваясь влево-вправо восторженно вопя при этом. Мы все твои бои смотрели, а когда тебя ударили в финале, я чуть не заплакала, но папа сказал, что голова у тебя пустая и сотрясения мозга точно не будет. Лен, ты нашему другу, это слово Илюха выделил интонацией, сейчас шею сломаешь. Ага, понял кошак, чье мясо ел. Не сломаю, она крепкая, довольно произнесла Лукарь, отпуская, наконец, мою пустую, как сказал Валерий Ильич, головенку. А у меня вот что есть. На крыльцо выскочил Рыжик в обновках, и когда успела переодеться, куда там армейским нормативом в 45 секунд, ей хватило меньше. Толя, ты привез, сколько? Отвлеклась Ленка, и я успел пожать руку другу. Подарок на день рождения. И откуда Толик узнал, что у меня сегодня праздник? Улыбается Лариска. Ой, а котлеты будете? Толя пожарил. Котлеты? Поводил носом друг, и я едва успел отойти с его пути. А сколько тебе лет? Спрашиваю между делом. А насколько выгляжу? Схитрила Рыжая. Выглядишь лет на 20, соврал я, ведь на такие вопросы знаю, как отвечать надо. В ее 15-летнем возрасте хочется не моложе быть, а старше, и судя по победной улыбке Лариски, я угадал, не с возрастом, а с комплиментом. Ругать уже расхотелось друзей, уж больно искренне обрадовалась мне Лукарь, да и Илья рад, котлетам. Ладно, мне надо по делам поездить, давай ключи от машины, командую я другу. Тот, покраснев, отдает связку ключей от дома, от замка на калитку и от машины. Совестно ему. То-то, Толя, к 4 приезжай, мы гостей позвали, Ларискин день рождения праздновать будем. Уже в спину кричит Лукарь. Вот кому не стыдно ни капли, ни совести, ни стеснения нет, хотя с таким папой ей, может, и не надо. Первым посещаю видеосалон в университетской общаге. На билетах сидит Костик. А где Зоя? Заглядываю в зал и вижу, что он наполовину пуст. Человек 20 сидит всего, у себя в комендантской. Выходной же, чего это она? Прохожу через вахту, махнув старым незданным пропуском. Ой, Костик, больно, не надо. Слышу голос Зайки за дверью. Да потерпи. Раздраженный мужской намекает на пошлости. Резко дергаю на себя дверь и вижу, как Зое помогает надеть туфлю какой-то мужик. Тьфу, нет никакой пошлости, просто лапа у Зайки большая. Глава 25. Глава 25. Толя, уже вернулся. С победой тебя. В голосе Зои нет никакого напряга, лишь радостные нотки. Значит, косяков за собой не чует. Привет, ты тут что, на бал собралась? Киваю я на туфли. Ой, да скажи, что же. Пашка вот продает, а мне глянулись, но размер не мой, вздохнула моя компаньонка. Да, Пашка этот точно не любовник, а форца, вон у него и сумка с товаром с собой. Но это их дела, мои дела денежные, забрать 3/4 прибыли и ехать в 2 других салона. Зой, мало времени у меня, намекаю на то, чтобы форца вышел. Но Зоя лезет в сейф прямо при нем. Беру парня за шиворот и офигевшего выставляю в коридор. На меня он не рыпнулся, очевидно, все минусы этого мероприятия знает. Толь, ты чего? Не поняла Зойка. Зачем при всех деньгами светишь? Спокойно поясняю я. А, ты про это? Да Пашка в курсе. Зоя пытается успокоить меня, но получается еще хуже. А с чего он в курсе? И что конкретно ему известно? Сверлю взглядом глупую бабу. Можно сумку забрать, я потом приду, раздался приглушенный дверью голос Пашки. Да что ты завелся? Погоди, я сумку отдам. Она вскочила и тут же шлепнулась на стол от моего толчка. Я вопросы задал, почему ты про наши дела кому-то болтаешь, из чего ты нашими деньгами рискуешь. Завтра придут к тебе с паяльником и потребуют отдать деньги, Что будешь делать? Злость, а вернее, злоба душит меня. Паяльником, рискую, голос Зои дрожит от обиды, и на глазах показываются слезы. Отдай сумку, мне идти надо, в дверь с той стороны легонько пнули. Открываю дверь и выкидываю сумку фарцы в коридор. Минута тебе отсюда скрыться. Что со мной, шутки плохи? До парня дошло сразу, и забрав вещи, тот поспешил на выход. Теперь с тобой. Да выдохни ты, не собираюсь я бить тебя. Постепенно успокаиваюсь я. Да скоро это будет, рэкет, крыша, паяльники и утюги. Может, уже и есть сейчас, но не на слуху, и страха у людей нет. Вот и глуповатая Зоя не боится. Но злюсь не за это, а на посвящение в наши дела еще кого-то. Ясное дело, хрен докажут что-то, но и так приятного мало. Еще и денег в салон за месяц с лишним дал мало. За вычетом 600 рублей двум охранникам и по сотке уборщице и курьеру осталось 2800. Обманывать Зоя не станет, да и Костя тоже ведет статистику. Значит, падают доходы. Моих 200, Зойкиных всего 700. Что так мало? Спрашиваю я, уже придя в нормальное настроение. 2 дня не работали, телевизор сломался, ну и на картошке все студенты, кому ходить в салон. Толь, прости, я Пашке ничего не рассказывала, да и другим, мало ли за что я тебе деньги отдаю, винится Зоя, стараясь подвинуться поближе. Последнее предупреждение тебе, прячу я деньги в карман и ухожу. Надо что-то делать с Зоей, и за нее, и за салон страшно. В 2 других точках выручка не упала, и домой я привожу больше 6000. И накоплено у меня уже почти 20-ка, еще долги вернуты, 12000 за олимпийскую медаль дадут. Кстати, я решил взять еще машину на призовые, нам же обещали. Где храню такую сумму? Да в банках, 1 3-литровая, 1 литровая для крупных купюр. Что, когда у вас свадьба? Пытаю Лукари Илью. Пока меня не было, уже накрыли стол, и я вижу, что готовили не девочки, еда явно из ресторана. Кто привез? Курьер. Да, есть курьеры прямо сейчас в СССР, заказывать надо и оплачивать. Но громадный торт с 15 свечками в автобусе не привезешь, а машину я у наглой парочки отнял. Деньги копим пока, буркнул Илюха. С деньгами вроде не очень хорошо у них. Илья в горкоме получает и зарплату, и заказы продуктовые, но Ленка, студентка, и от родителей деньги брать не хочет. Мы же в квартиру заселяемся, мебель покупать надо, обустраиваться. А на свадьбу рублей 500 надо, не меньше. Так бы давно уже расписались, да залетела бы я. Набив рот куском торта, объясняет подружка. Лариса сидит рядом, открыв рот. Такие взрослые разговоры ей нравятся. Своя квартира, муж, ребенок. Глазки у Лисы горят. Достаю из кармана мятые червонцы, аккуратно сложенные 1 к 1, и отсчитываю 50 штук. Это подарок вам на свадьбу. Вот и нет проблем. Рехнулся, недоволен Илья, ведь тут его зарплата за пару месяцев. Ты ничего не забыл, Толик, наш друг? А если у него подарок не взять? Мы человека зря обидим. Ленка пересчитывает деньги и, найдя 1 чирик рваным, подвигает его ко мне. Замени, а, у тебя там много. Малышка дело говорит, слушай жену. Киваю я, сунув рваную 10-ку в карман. А взамен, возмущается Ленка, видя, что я не рвусь округлить сумму подарка. Щелкаю ее легонько по лбу. Я тебе банк, что ли, менять, или сберкасса? Все, лавочка закрыта. А вот не надо наглеть, ржет Илья. Может, вам кроли еще на свадьбу подарить? Раздумываю я, глядя на веселого друга. А у меня тоже был парень, он меня замуж звал, на год меня старше, но я отказалась. Пытается похвастаться, возможно, выдуманными событиями Лариска. Что там с МЖК? Спрашиваю Илью, хотя мимоходом уже заехал на стройку и даже зашел в свою пустую квартиру на последнем этаже. Заселяются бойцы, хотя официально акты подпишут к 29 октября. Сам знаешь, как важен информационный повод, день рождения комсомола. Девушки посмотрели на Илью с уважением, ведь словосочетание «информационный повод» сейчас не в ходу, и Илья явно красуется. Ну а сами когда заселитесь, уточняю я, теперь деньги есть, можно и мебель купить, рассеянно произнес Илья. А вот расслабился он зря, это на свадьбу, хором сказали сестры, глядя с возмущением на здоровяка. Но тот уже и сам понял свою ошибку и неумело стал оправдываться. «Завтра в ЗАГС, завтра. Ты сначала руки дочери у родителей попроси», — посоветовал я. «Ха, попроси», — ухмыльнулся было друг, но, видя внимательный взор невесты, вспомнил, что все, что он скажет сейчас, может быть использовано против него. Чуть не ляпнул, что батя мне говорил как-то, что мечтает дочь замуж отдать уже давно, ведь воспоминания о родительском ремне почти выветрились из девичьей головки, и как с ней справляться дальше, он не знает, шепнул он мне как другу, когда девушки ушли смотреть еще один возможный подарок на свадьбу, няму и кроша, и куда мне живность девать, я ведь и сам планирую съехать из этого дома в свою квартирку, причем буду продолжать за дом платить, но жить хочу с центральным отоплением, задрался я печку топить. Машину, которую куплю от спорткомитета, я решил продать по обычной цене или Александре, или дядьке своему, чтобы подсластить его уход из крайкома. Сейчас из таких мест не уходит, но не вижу я перспектив у КПСС. Не видит их особо и Шинин. Толя, как вовремя ты уехал на Олимпиаду, уже в который раз говорит мне он с утра в понедельник. Пока меня не было, в край нанес визит Горбачев, который по региону ездил целую неделю, но с людьми его отшептало общаться уже на второй день. Почему нет квартир? Почему нет воды в кране? Почему нет молодежи на предприятиях? Почему мало кооперативов? Почему много кооперативов? Почему мало мяса и прочих продуктов в крае? А как мало, когда у нас в крае 67 килограмм мяса и 18 кг рыбы на одного человека? В 83-м было меньше на 10%, это ведь рост. В продовольственной программе записано 70-71 кг, так что формально он прав. Напоминаю я, в Японии 30 кг мяса и 46 рыбы в год на душу, а в Китае вообще 18. Горячится Шинин. У нас условия Сибири. Тут урожайность другая, погода другая, это, ёптыть, не Ставрополь. Похоже, Меченый достал первого за эту неделю. А он говорит, что наши предки растили здесь столько пшеницы, что на Урале вынуждены были пошлины вводить, а в крае тогда всего 10 тысяч человек жили. Вепрев этот еще со своими предложениями. Директор нашего самого крупного совхоза, припомнил я, и какие у него предложения. Семейные фермы предложил организовать, а сколько она обработает полей, 300 гектар, а технику где брать будет и на какие шиши, и ведь дали команду, надо исполнять, люди должны быть заинтересованы заработком, а сейчас уравниловка, да и наши закупочные цены, поднять их в два раза разве что, ну, раз команду дали, то забрать лучшие земли у того же Вепрева, технику, допустим, МТС может дать, ну или лизинг, а еще можно субсидии на приобретение техники от края выделить, скажем, половину стоимости, и давать их, например, только на наши местные комбайны Енисей, а не на ростовскую Ниву. Предложение сыпется от меня одно за одним, сортовые хозяйства для селекции посадочного материала, удобрения, опрыскивание от вредителей, с этим авиация малая справится, посадка других культур, более дорогих, вроде рапса, нормальные овощебазы с азотным газом, например, для лучшего хранения урожая. А трактора чьи? Спросил первый. Блин, он записывает за мной. А, может, просто что-то помечает? Это, я не специалист, если что. Запротестовал я. Трактора. Наклонил шеф голову еще ниже. Трактора или пшки, или в Рубцовске есть завод, там трактора помощнее, Т4А, вроде и пятый тяговый класс уже делают. А зачем нам гусеничные? Колесные, может, лучше, их круглый год можно использовать, показал некоторые знания материала Олег Семенович. В условиях Сибири важно раньше начинать посевную, а это только гусеница. Потери урожайности, в частности, из-за этого. Люба, отмени совещание на 10, будет после обеда. Так, Толя, давай напрягись, мне послезавтра надо программу отправить Горбачеву. Хочу сравнить твои мысли с мыслями от нашего сельхозуправления. Глава 26. Глава 26. Лизинг я знаю, что такое, но у нас внутри страны он пока не применяется, только для внешних экспортных организаций вроде авиаэкспорта, Совкомфлота, поднял, наконец, на меня глаза первый. Пришлось рассказать идею будущего Росагролизинга, ну и намекнуть, что банки уже есть коммерческие, следовательно, не надо ждать, пока выделит средства Минфин, а перевести деньги предприятий края в нужный, который будет формировать кредитную линию для фермеров. Слышал про коммерческие банки, но у нас пока нет ни одного, мы ведь закрытый регион, добавил Шинин, вызывая к себе секретаршу. А Хакассия, там вполне может появиться такой банк, напоминаю я. Так, Вепрева пригласи на завтрашнее совещание, и от сельхозуправления представитель нужен, дает кучу поручений своей подчиненной шеф. А ты, Толя, давай свои придумки оформи. Вечером в 5 тебя жду. Я тоже не остался без поручений. В общем, как по мне, шеф прав. Главное для сельскохозяйственной отрасли – закупочные цены, а их поднять не так просто, да невозможно, считай, на уровне региона. Но если я правильно понял Шинина, ему не столь важно обеспечить край продуктами питания, сколько отчитаться перед генсеком. Бросаю все дела и иду в краевую библиотеку, почитать нужную литературу. Благо она рядом. У нас в крайкоме только периодика имеется. Заказать в библиотеке нужную подборку просто, но пока нерасторопные местные барышни соберут заказ, может и час пройти, и больше. Однако мне повезло нарваться на профи. Почти сразу же мне принесли несколько постановлений, в частности, от 1984 года насчет посадки рапса. Совмин СССР назвал его о мерах по освоению возделывания рапса. Данное постановление меня порадовало. Например, пункт 6 гласил: выплачивать, начиная с урожая 1984 года колхозам, начинающим возделывание рапса, сурепицы, в течение первых 3 лет продажи ими государству семян этой культуры, надбавку в размере 20% к установленной закупочной цене на семена рапса, сурепицы, или 7. Разрешить повышенную оплату труда рабочих, занятых на уборке рапса, сурепицы. Работа увлекла меня. На обед сходил вместо крайкомовской столовой в обычный буфет в полуподвале библиотеки. Стоячие столики, море горячей выпечки, молочка разная, ряженка, кефир, сметана. За столиками свободных мест немного. Присоседился к одиноко стоящему парню, типичному ботану в очках-телескопах. «А я тебя знаю», – прожевав булку, – сообщил парень. «Ты в нашей группе учиться должен, но не был ни разу на занятиях». «Ты Испида?» «Да я вчера только прилетел с Олимпиады». Обрадовался я и представился. «Толян». Мою протянутую руку пожали с опаской. «Геннадий Сизов, твой староста». «Да, меня предупредили, что ты по уважительной причине отсутствуешь. Поздравляю, кстати, с победой. У нас в институте собрались тебя чествовать. Завтра во дворце спорта на острове отдыха тоже будут общие мероприятия, посвященные Олимпиаде, а сегодня на работе поздравили уже», — кивнул я. «Что там у нас с учебой? Расскажи». «Анатомия началась. Вот реферат пишу. Препод строгий, но зачет можно автоматом получить». Гена показал на исписанную обычную тетрадку в клетку и пару учебников на столе. «А что еще можно сдать автоматом?» Живо заинтересовался я. Картина не радовала. Очень много пошло специализированных предметов. «Вот нахрена мне сейчас методика преподавания?» «Ладно, бокса, но сейчас у нас гимнастика и лыжные виды спорта по плану. Причем мне доздавать много придется по этим дисциплинам». «Да ты, думаю, все автоматом сможешь получить. У нас так все сборники учатся», – утешил новый знакомый, видя, как я погрузился в раздумья. «Хотя у нас декан новый, Медведев был, так он в этом году ушел на пенсию. Так что все может быть. Может и вправду надо было ехать в Москву, да черт с ним». Пусть сначала попробуют олимпийского чемпиона выгнать. «Такс, по рапсу мы в струю попадаем, это хорошо», — читает мои записи Шинин. «По лизингу твоему вот что мне наше финуправление ответило. На почитай». «Все верно, техника в собственности банка. И что делать, если сломается комбайн?» «А он сломается обязательно, хорошо если не в первый день. Вызывать авторизованный сервис или доверить ремонт местным специалистам? О некоторых вещах, вроде ускоренной амортизации, тут еще не знают. И как обезопасить банк от разорения, ведь изъятую путехнику продать так просто не выйдет. А если сделать срок эксплуатации не 10 лет, а 5 или 4 года, чтобы в конце была техника с нулевой стоимостью? Делаю пометку о первоначальном взносе процентов 20 минимум, остальное посчитали верно, как мне кажется. Еще финуправление сомневается в том, что хозяйства смогут ежемесячно делать платежи, и предлагает дать им выбор. А фермерством удобно, когда урожай собран, то есть осень-зима, весной посевная, закупать зерно и удобрения надо, а летом у колхозников вообще голяк. И кто там такой толковый эту записку составил для Шинина? Вообще, если удастся пробить тему целевых субсидий на технику, то риск для банка будет минимален. Скажем, комбайн Енисей 1200 сейчас стоит. Сколько? 9000 рублей всего. Это сколько в мясе или молоке? Колхоз сдает молоко на завод по 28 копеек, плюс субсидии от государства 70%, Итого колхоз получит 48 копеек за литр. То есть комбайн выйдет в 18 тонн молока. Смотрю каталог Госагропрома за прошлый год. ДТ-75 стоит приличные 3710 руб. Маленький колесный МТЗ-80 из Белорусской ССР еще дороже, 4580 р. А что наши комбайны такие дешевые? Спросил я у Шинина. Да к Ниве их приравняли, только у нас новая продукция, а там отработанная технология, и себестоимость ниже. Ты за прошлый год смотришь цены, в следующем будет рост цен. Причем не только на технику, пояснил шеф. Просидели целый час, обсуждая, и если бы не назначенное совещание с отделом агитации у Шинина в кабинете, не отпустил бы он меня так рано. Моя секретарша Анька ждет меня в кабинете, хотя рабочий день уже окончен. Девушка явно пребывает в шоке от полученных подарков. Я ей сапожки подарил, которые ей по ноге пришлись, и косметику из Кореи, и корейский же аудиоплеер, икру, ну и по мелочи сувениры всякие, вроде значков и забавной жабы из кости, не знаю чьей, надеюсь, не человеческой. Статуэтка на вид древняя, а корейцы с прибабахом, тем более лет 100 назад, сказал, слоновая кость. Малова поверила, но сидит на своем рабочем месте и, наверное, размышляет, обязывает ли ее такое изобилие подарков к чему-либо. Ты чего сидишь тут, домой марш, весело командую я, не надо мне от нее ничего, кроме работы на мое благо, сам еду к Бейбуту, и надо же, он сегодня дежурный по части, и уже не младший сержант, а сержант, так и генералом станешь скоро, подначиваю друга. Ирка твоя в декрет уходит, наворачивая сладости и запивая их кока-колой, поведал он, чего она моя, что, уже скоро рожать, не знаю, но пузо видно, и такая важная стала, о. Тебя же Шейка хотел видеть, просил передать, вспомнил сержант. Так, пусть звонит на рабочий, вспоминаю этого делового начальника качей части. А вон они домой идут, Ирка и Шейка. Привет чемпиону, весело приветствует меня Ирина. А я вот видишь, скоро мамой еще раз стану. Поздравляю, помочь чем? Растерялся от такой дружелюбности я. Помог уже, Ирка, не оборачиваясь, уходит. И от меня спасибо, переводит все-таки в Крым. Жмет руку капитан. Точно, я еще летом просил об этом Власова. А что, капитан нехило помог Бейбуту, забрав его из одной дивизии в Хазрату другой. Вместо вышки где-нибудь на зоне в районе Шерегеша Бейбут сейчас в большом городе служит, и увольнение хоть каждый день. Обедать на соседний завод Культ быстрый ходит на талоны, а талоны им выдают от тех же сельхозработ. В общем, неплохо устроился. А вот со спортом не все так хорошо у него, на двух последних турнирах без призов остался. Правда, чемпионат дивизии выиграл летом, но это уровень первого разряда, а мой друг КМС. Думаете, это я помог? Попросил одного человека, но не предполагал, что так быстро, честно отвечаю я. Ага, попросил. Это между республиканскими министерствами перевод сделали. Короче, я твой должник. Не принял отмазы офицер. Ты, говорят, квартиру по МЖК имеешь? Смотрю на Бейбута. Ясное дело, он сообщил. Да и ладно, есть такое дело, только там голые стены пока, вот я тебе там ремонт и сделаю, как в сказке, нетерпящим возражения голосом, произнес дядька, не откажусь, но заплачу, сразу ставлю условие, за материалы разве что, а так, дембельский аккорд называется, давай расскажу, хотел было ляпнуть, мол, знаю, сам служил, но вовремя спохватился. Ничего, весной Горбачев отменит призыв студентов и вернет их в вузы. Афган больше не тянет личный состав, да и сокращения повсеместно планируются. Ключи у меня с собой, отдаю их и сообщаю адрес. Завтра квартиру обещают посмотреть. Эх, пора переезжать. А два переезда, это что? Правильно, один пожар. Все равно зимовать в Николаевке больше не хочу. Не знаю, что люди находят хорошего в жизни на земле. Постоянно что-то ломается. Я даже в огород хожу с молотком, тут гвоздь забить, тут выдернуть. То крыльцо, то навес веранды, стекло вон разбилось в бане, хорошо там маленькое окно. Печной дымоход чистить пора, и я сам с этим не справлюсь. Еду домой. На коммунальном мосту меня обгоняет белая шаха с бумкающей музыкой. Кто-то очень модный едет. За ней следом едет семерка, тоже на скорости под сотку, и следом уже восьмерка, как у меня. Не успел я отметить про себя, что, наверное, следующей будет девятка, как машина, обогнавшая меня, вильнула, наскочив на трамвайные рельсы и развернулась поперек их. Выбор у меня небольшой, или в лобовую, или вправо в ограждение моста, надеясь не снести их, или навстречку. Вильнул влево, и надо же, прямо на меня прет грузовой МАЗ. Крутанул руль еще левее, чтобы к другому краю моста свернуть, а там автобус. Я опять вправо, навстречу трамвай звенит как сумасшедший. Чудом сумел вывернуть слева в пустоту за автобусом. Потом до самого конца моста пытался вернуться на свою полосу. Еле смог. Тормознул на остановке напротив оперного театра. Сижу в машине, вытираю пот со лба от такого слалома. Стук в стекло. Ну, конечно, ГАИ. Они что, моего блатного номера не видят? Глава 27. А номер у моей машины блатной, подаренный самим Власовым, 0001 КЭП. Поскольку все три буквы стоят после номера, ясно, что машина или государственная, или непростого человека. У обычных машин первая буква перед цифрами, а еще две после. Меня за полтора года ни разу не остановили, по-моему. У гаишных «Жигулей», стоящих рядом, тоже три буквы в конце. Руки у меня подрагивают. Стресс такой, что реально вся жизнь перед глазами пролетела, как писаки пишут. Вернее, обе жизни пролетели. Старший инспектор Маринин, ваш талон предупреждений, потребовал пухловатый усатый дядя лет 35 в погонах старшего сержанта. Ясно, что он прав, правила я нарушил. Считай, на их глазах вырулился встречки на свою полосу, но у меня же оправдание есть, я жизнь свою спасал и жизни других водителей. Спорить вообще не хочу, хочу выпить и много. Но гаишник даже не попросил права, а сразу талон потребовал, а значит, будет карать. Сама по себе дырка не страшна, год ездишь без нарушений, и предупреждение теряет свою силу, и на нее ставит синюю печать. Причем страшны только три просечки, а одна или две допустимы. Но мой талон особенный. Я, помню, смотрел когда-то фильм «Инспектор ГАИ», так у нарушителя был талон в прозрачной непробивной оболочке, ну и я себе решил такой же сделать. Заламинировал еще в прошлом году в институте физики. Потом проверял компостером, который на вооружении у гайцов, мой талон не пробить. Молотком и гвоздем, наверное, можно будет, не пробовал. Поэтому я без страха подаю и свой талон, и права, и до кучи удостоверения сотрудника крайкома КПСС. Пусть попробует дырку поставить. Самому интересно, как мое ноу-хау сработает. Товарищ инспектор, был вынужден нарушить правила, меня при обгоне подрезали и я, уходя от столкновения с автобусом и трамваем, выехал на встречную полосу. И прошу учесть, что сейчас один из лихачей, скорее всего, закрыл обе полосы движения, видите, нет потока машин с моста, скорую бы туда вызвать, ну и вам надо туда ехать, разбираться. А что вы гонщиков на семерке и шестерке не остановили? Под сотню летели же. Нарушаем, гражданин Штыба, создаем аварийную ситуацию, инспектор словно и не слышал меня. Выпивали? Трезвый, но сегодня нажрусь. Честно говорю я сварливым голосом алкаша с 30-летним стажем. Так, это хорошо. Что хорошо ему, что трезвый или что нажрусь? Я было открыл рот наехать на сержанта, но мимо меня пронеслась коцаная восьмерка, как бы не та самая, что вертелась перед моей машиной на мосту пару минут назад, а после, подрезав меня, долбанулась в ограждение моста. Вот живучая, фара разбита, лобовуха треснула, стекла передней двери нет вообще, как и зеркала, да еще и припадает при езде на одну сторону, и мчит на большой скорости, уже не сотку, но 70, не меньше, выжимает. За рулем, как я увидел в дырку боковой двери, деваха, и вообще там полно народу. Маринин, брось его, в машину, орет еще один сержант, который ко мне не подходил. Его, это очевидно, меня. На мое переднее сиденье шлепаются права и прочие документы, а Маринин, словно утка переваливаясь с ноги на ногу, бежит в свою патрульную машину. Вот сучка. Злюсь я на девку водителя и гоню за каким-то чертом за патрульной машиной, которая, натужно дымя, уже выехала за этой раздолбанной восьмеркой, свернувшей вначале вправо в сторону БКЗ, а затем почти сразу налево на улицу Сурикова. В сторону Покровки прет, мелькнуло в голове. Это еще один здоровый кусок частного сектора в центре города. Уже темнеет, хоть улицы и освещены в центральной части города хорошо, но мы-то скоро выйдем из центра. А там в Покровке сейчас ситуация с освещением такая же, как у нас в Николаевке до недавнего времени была. Есть шанс затеряться, заехав в чей-нибудь двор. Но около не так давно отреставрированного Покровского собора гаишником, наверное, Бог помог. Не сам, а в лице своего служителя, который фривольным шагом переходил неширокую улицу Сурикова, бесстыжий задрав полы своего длинного одеяния почти до колен и неся что-то округлое в сетке. Очевидно, служитель культа затарился в доме быта, что расположен прямо напротив собора. Бамс! Машина беглецов ударилась в фонарный столб, чуть не задавив взвизгнувшую от страха мелкую собачку и якобы слепого нищего. Блямс! На асфальте грохнулась трехлитровая банка пива, еще секунду назад ласкающая разум попа. Уишшик! Вовремя затормозил не такой уж и новый жигуль гайцов. Аф-аф-аф! Залилась лаем собачонка, мстя за свой позорный испуг. Шалава тупая! Нищий около собора прозрел, не иначе как от страха. Незадачливая девица-водитель выглянула из своей машины и, качая головой, оглядывала окрестности изумленным взором. «Стой, милиция!» – заорал Маринин, хватаясь за кобуру, в которой, я надеюсь, не огурец. Орал он не очумелой водительнице, а высыпавшим из машины, как тараканы, пассажирам. Те бежали, как их и учил их тараканский вождь, в разные стороны. Но им не повезло, в это советское время у милиции еще много добровольных помощников. Потлатого парня лет 20 задержал поп, ловко подставив тому подножку, вынужденно вмешиваясь в мерзкие дела, но вполне возможно, мстя за разлитый на асфальте напиток. Невысокая девушка с безумным взглядом, теряя норковый берет, сама врезалась в напарника Маринина, дав тому возможность задержать хоть кого-то. Еще один беглец, угрюмый лысый здоровяк, наткнулся на прямой по корпусу уже от меня, а так он имел возможность убежать, ведь оторвался ото всех уже прилично. Толстый паренек сам запутался в ногах и валялся под присмотром старичка с клюкой, который, уверен, пустит в ход свое оружие не раздумывая. Еще одну деваху, симпатичную, высокого роста блондинку в узких джинсах, отлично сидевших на ее фигуристой попе, задержали две тетки такого скандального вида, что я даже посочувствовал малышке. Джинсовая грамотно пыталась бежать в сторону церкви, но две дамы весом под центнер каждая, держа девицу за руки, уже тащили ее к милицейской машине. «Ничего не пойму», с оттенком нытья жалуется Маринин напарнику через пару минут, когда задержанные уже понурой кучкой стояли возле разбитой восьмерки. Трезвые они, или прибор сломался. В руках у сержанта была знаменитая трубка Махова, шинкаринка. Трубка эта была весьма нежным прибором и работала следующим образом. На концентрацию паров спирта в выдыхаемом воздухе реагировал химический индикатор, который из оранжевого становился зеленым при значении от 0,3 и более промилле. Проблема заключалась в том, что индикатор реагировал не только на следы недавнего застолья, но и часто становился зеленым из-за проблем с желудком или даже заболеваний полости рта. Но у водительницы, несмотря на ее неадекватный вид, алкогольного опьянения не обнаружилось, как, по всей видимости, и проблем с пищеварением. Под веществами она, снизошел до объяснения я. Мне тоже стало интересно, кто же меня сегодня чуть не убил, поэтому я стоял тут же в группе зевак, испытывая острую потребность перекреститься на купола. Отходняк настиг. Кстати, та самая малышка, которую задержали две скандалистки, тьфу, две ответственные советские работницы дома быта, не смущаясь, перекрестилась три раза и поклонилась в сторону батюшки. Больше никто не испытал желания поблагодарить Бога, хотя вот и собор рядом и поп тут стоит. Молодой, кстати, священник, в ответ перекрестил блондинистую красотку, косясь на ее расстегнутую курточку. Тоже усмотрел, как и я, третий размер. Но мне смотреть можно, а ему, да пусть смотрит. Рация у гайцов в машине имелась. Они вызвали подмогу и скорую помощь, а я решил наладить отношения с религиозной девушкой. Ты вот крестилась сейчас, а до этого чуть кучу людей не угробила. Что, думаешь, покаешься, и Бог тебя простит? С вызовом спросил я. Выпила, покурила? Я, ну, выпила немного, но не курила. Это они курили, я нет. Да я их знаю 2 часа, я к Светке приехала, думала, она нормальная, а она дура, причитала длинноногая, потирая почему-то лоб. А что за Светка это? Ей что, жить надоело? Так гоняет? У Светки папа, начальник хлатторга, ей все равно, папа отмажет, а вообще мы на дне рождения у... Забыла, кого были, они на других машинах ехали. Я вообще сзади сидела, на коленях у Фомы, и если бы он меня не держал, то вылетела бы на дорогу, когда машина резко развернулась. Вот, смотри, лоб разбила. Девушка откинула челку волос и показала наливающийся шишак. Еще и грудью ударилась. Красотка, не стесняясь ни меня, ни папа, поправила лямки бюстгальтера прямо под кофточкой. Поп позади шумно вздохнул. «Я Толя, а ты кто?» Протягиваю руку девушке. «Глафира я», — выдохнула девушка. «Глафира косая, пить меньше надо», — авторитетно высказался слепой, который, прозрев, плотоядно разглядывал те мерзкие красоты, которые ранее были для него якобы недоступны. «Фамилия у меня такая, мы все с такой фамилией. Папа косой, маман косая, дед косой. Я только сегодня прилетела из Барнаула, там нашу семью многие знают. У нас 5 человек врачей в городе с такой фамилией. А знаете, что ваше имя на церковнославянском означает?» Вклинился в разговор священник, подвинув меня плечом. «Ты-то, сука, куда прешь? Тебя Бог же накажет. Изящная, красивая, гладкая», — отвечаю я, мощно двигая бедром попа, возвращая себе позиции напротив девушки. «Анатолий Валерьевич, нам бы со свидетельницей поговорить», — услышал я знакомый голос позади себя. Пока мы с попом тянули одеяло внимания Глафиры на себя, водительницу посадили в скорую, а остальных пакуют в бобик, причем в задний отсек. «О боже!» — вздохнула Глафира, увидев эту картину. «Смирись и повинись», — пробасил поп. «Сейчас отмажу», — лениво говорю я, направляясь к своему знакомому. Это был капитан из Октябрьского РОВД, которого я знал по совместным делам. Да, было это недавно, зимой, а, кажется, вечность прошла, но капитан меня крепко запомнил. Еще бы, генерал Иванов, начальник краевого УВД, ушел на пенсию после конфликта со мной. Вот перевели сегодня в центральный РОВД. «Первое дежурство», — пояснил тот, кисло глядя на меня. «Ищите еще 2 машины в городе, там такие же обкурыши, наделают делов, а девушку я забираю», — даю инструкции капитану. «Не было ее в машине. Уже план перехват объявили», — похвастался, преданно глядя мне в глаза, Маринин. «Ты свободна, в машине не было тебя», — успокоил я Глафиру через минуту. «Да мне все равно, ночевать негде, и деньги у Светки на хате остались, и документы. На вокзале только что на скамейках спать», — не радуется спасенная. «У меня можно заночевать. Дом большой, комнату тебе выделю», — радушно предлагаю я под презрительные взгляды псевдослепого, попа и собачонки. Остальные помощники милиции исчезли при словах «нужны понятые». Глава 28. Глава 28. «А ты женат?» — строго спросила Глафира. «Холост я, но звать замуж не буду», — слегка огрызнулся разборчивой красавице. «Да поехали. И чего я кочевряжусь?» — вздохнула Глаша. «Можно у меня заночевать?» — внезапно пробасил молодой священник, когда Глаша уже уселась на переднее сиденье моего авто. Сказав сие, он покраснел. Девушка задумчиво посмотрела на рослого попа, и, надо сказать, на моем фоне он не терялся. И более того, аккуратная бородка давала ему некое сходство с Арамисом. «Отрок молодой, может в соблазн войти?» — кивнул он на меня, ободренный молчанием. «А ты можешь в соблазн войти?» — повернувшись, неожиданно спросила меня Глаша, кладя руку на колено. Меня как током ударило от касания. Нервяк еще не отошел. «А какой правильный ответ? А то я не знаю», — переложил я руку девушки со своей коленки на ее. «Ха-ха», — засмеялась она, — «юморист. Поехали уже, не будем святого отца вводить в соблазн. Святой отец это у католиков», — нравоучительно сказал, заводя мотор. Нас провожал укоризненный взгляд попа, плевок слепого и преданный лай собачки, которая успела проникнуться ко мне любовью после того, как я кинул ей сосиску. «У меня с собой и копченая колбаса имелась, нас сегодня отоварили в крайкоме, но копченую я и сам съем. Так вот, приехали мы со Светкой на день рождения, а там из окна квартиры зона видна, прям вышки и часовые. Интересно у вас тут в городе», — рассказывает пассажирка. «На парашютной была в гостях», — понимающе кивнул я. «Там успела выпить пару стопок, как все загорелись поехать кататься по городу. И мы на 4 машинах». «Стоп, 3 же машины было», — перебил я рассказ девушки. «Ты не перепутала? 4. Одна, может, не туда свернула. Белая Волга, как тут можно перепутать? Ты чего, зачем остановился?» — удивилась Глаша. «Позвонить надо срочно», — пояснил я и выскочил из машины, завидев неподалеку телефон-автомат. Телефонная будка была занята каким-то толстым дядей. Не церемонясь, я вытаскиваю его из кабинки и набираю 02. Мужик, недовольно посмотрев на меня, скандалить все же не решился. Сообщаю свои данные оператору и рассказываю о белой Волге, на которой могут разъезжать пьяные. Предупреждаю, я в крайкоме работаю, завтра проверю, как отреагировали. Пугаю усталую тетку на другом конце провода. «Ты стукач?» — удивленно восхищенно спрашивает Глаша. «Какой есть?» — пожимаю плечами и сворачиваю на Копыловский мост. «Вот она!» — кричит девушка, сразу после того, как мы проехали мост. «Авария! Вернее, небольшое ДТП!» «Да, Волга, да белая, врезалась в троллейбус, и сейчас мордатая хозяйка рогатого средства передвижения держит за шкирку невысокого парня-водилу, тряся его, как яблоню. В машине, как вижу, полно пассажиров, и один из них, невысокий очкарик лет 20, выйдя из салона, не стесняясь никого, орошает фонарный столб струей. Может остановиться, предлагаю я. Да ну их, едем уже, я тоже в туалет хочу», — позавидовала очкастому Глаша. «Ты куда меня привез? Я думала, квартира будет». Девушка смотрит на мои ворота с нарастающей паникой. «Я же сказал дом. Живу я тут», — напоминаю ей. «Думала, это фигура речи такая». «Да не боись, сейчас ворота открою», — успокаиваю я ее. Но пока я открывал ворота, Глаша попыталась удрать. И надо же, нарвалась на моих соседей. Махно и Конь загородили девушке путь, когда та ломанулась вверх по улице. Она еще и вцепилась в коня, падая. «Ведь сейчас погодные качели, и на нашей улице ледяная горка». «Ты кто? Куда?» – удивился Махно. «Так, парни, девушка со мной, не трогайте ее. Тороплюсь я на подмогу, так как Глаша в окружении двух бандитов готовится задорого продать свою жизнь». «Да без вопросов», – отпускает красавицу Конь. «Хулиганы какие!» – нарочито возмущенно сообщаю я, подмигивая соседям. «Ух, какая краля! Ну раз с тобой, то с тобой», — понял намек Махно. Девушка покорно идет за мной, очевидно, решив, что я меньшее зло, чем фиксатый Махно и старый Конь. «Хорошо-то как у тебя», — сделав свои срочные дела, Глаша обследовала дом и сейчас ждет, когда заварится чай. Заначенную от жучки копченую колбаску она уже криво порезала ломтями разной толщины. Я, разумеется, занят печкой, будь она неладна. Пить уже расхотелось, но для коммуникации с девушкой можно, а то мы пока не на одной волне. Последние деньки доживаю тут, квартиру построил в МЖК, ремонт вот сделают мне, и перееду, хвастаюсь я, добавляя к колбасе другие деликатесы. На столе масло, икра, сыр, хлеб. Достала импортную бутылку виски, точно в соблазн войду, веселится уже осмелевшая Глаша. Я ее понимаю, еще полчаса назад ее участь была печально ей светила, если не КПЗ, то, в лучшем случае, лавочка на вокзале, а тут тепло от печки, богатый стол и веселый парень. Я травлю анекдоты, которых Глаша явно не слышала, попутно выясняя обстоятельства ее биографии. Имя получила в честь бабки, отучилась в Барнауле ВАГУ на экономфаке, по распределению попала в село Первомайское Алтайского же края, в отделение сберкассы, уже год отработала и отчаянно хочет оттуда уйти. Не сошлась характерами с коллегами-матерыми тетками, отработавшими на своих местах по 20 с лишним лет. Слово «сберкасса» резануло слух, но все верно, моя гостья распределилась именно туда. Оказывается, сейчас происходит становление Сбербанка СССР. В начале года на базе государственных сберкасс возник Банк трудовых сбережений и кредитования населения Сбербанк СССР. Глаша со знанием дела рассказывала про банковские продукты. «Толя, например, для тебя есть вклад молодежный. Деньги должны приносить прибыль», — агитировала меня девушка. «А мы сейчас имеем право и валюту обменивать». Ее напористость и активность погрузили меня в раздумья о создании коммерческого банка в столице Хакасии. Вот же готовая сотрудница, считай, у меня собеседование проходит. От такой интересной мысли я даже убрал свою руку с Глашиного колена. Та поняла меня превратно. «Что, думаешь, я заучка, зануда? Не любите вы, мужики, когда бабы умнее вас. Видела же, как ты на меня глядел, а только я что-то умное сказала, даже отодвинулся. А ну, сюда иди, и хватит бухать, я уже косая», — хихикнула явно заученную шутку Глафира. Сопротивляться объятиям и поцелую в засос девушки не было сил, наоборот, проявил активность. «У меня есть к тебе интересное предложение», — сказал я, с трудом отрываясь от податливых губ и горячего тела Глаши. «Ну наконец-то, я уже думала, будем, как дети, обжиматься до утра. Пошли скорее в спальню». Опять не так поняла меня красотка. «Ладно, потом поговорю», — решил про себя я. Поспать удалось мало, поговорить и вовсе не получилось до самого утра. «Ты олимпийский чемпион, работаешь в крайкоме КПСС руководителем комиссии и хочешь организовать коммерческий банк? У меня голова кругом идет». «Нет, понятно, когда такое говорят, чтобы в койку затащить, но после-то зачем врать? Вот медаль, вот удостоверение, А вот визитка иностранца, который занимается созданием частного банка. Верю. Тем более, у меня подруга устроилась работать в филиал Deutsche Bank, который открылся в Москве весной, пробормотала девушка, разглядывая бумаги и медаль. А я тем временем разглядывал ее, сожалея, что времени мало, и надо ехать на работу, ведь утром встреча с Вепривым, а потом награждение в спорткомитете. Ты не путай филиалы иностранного банка и коммерческий банк СССР, наставительно сказал я и замер. А зачем нам коммерческий банк? Может, проще филиалы иностранного открыть? Черт, плаваю я в экономике, не знаю, что выгоднее. Я вообще первый раз услышал о том, что у нас в СССР есть филиал иностранного банка. А Глаша знает. Нет, к Светке поеду, надеюсь, ее уже выпустили из обезьянника. Вещи-то мои у нее, на мое предложение пожить в доме отозвалась Глафира. Если не срастется, звони мне, вот визитка. Тебя подбросить куда, не настаиваю я. На совещании в крайкоме я успел вовремя. Предложения дельные, но землю фермерам лучше выделить в Березовском районе или Шарыповском, там и урожайность выше, и овощеводство развито лучше. Крестьянам же не обязательно зерновые выращивать, можно и картофель, предложил Вепрев. Серьезный дядька, грузный, невысокий, но умный, сразу просчитал все свои потери. Ни людей, ни земли он отдавать не готов. Вот соседи из Березовского района для этого подходят. Начальнику нашего сельхозуправления все равно, а Шинин на уловку Вепрева лишь хмыкнул. Совсем без Назаровского района не обойтись. Вы же там Михаилу Сергеевичу что-то обещали. Он заметит, что нет в списках вашего хозяйства, деликатно напомнил я. Мда, ладно, есть у меня пара-тройка людей на примете, что потянут свою ферму, пишите их в план, признал резонность моих доводов Вепрев. Сам буду их курировать. В обед меня и борца Сергея Карамчакова в торжественной обстановке награждал краевой спорткомитет. Жаль, моего тренера не было. Игорь Леонидович с группой боксеров уехал на турнир в Новосибирск. Но народу было много. Нагнали со спортшколой детей, и ребят постарше, и, главное, девушек много было. Некоторые рослые баскетболистки выглядели ух, и без стеснения рассматривали нас так, что покраснеть можно. Что Карамчаков и сделал, меня же спасла ночная разгрузка от Глафиры. Подарили мне, кроме всего прочего, и туристическую путевку в круиз по Черному морю на спасенном мною пароходе «Адмирал Нахимов». Одесса-Батуми-Одесса, 14 дней, цена 232 рубля, дата мая следующего года. Посмотрим, может, и прокачусь. После церемонии награждения у меня по плану посещение «Альма-Матер». Доехал до института быстро, хотя, памятуя о недавних событиях, ехал по коммунальному мосту, где вчера чуть не расстался с жизнью, со скоростью не больше 30 км в час. Со всех сторон водители гудели мне недовольно, но прибавлять я не стал. В ПИДе впервые посетил свой деканат, но решить все дела не получилось. На 3 часа у нас намечено торжественное собрание, где народу собралось не меньше, чем на острове отдыха. Глава 29. Так вот ты какой, северный олень, читалось в глазах однокурсников, которые битком забили довольно большую лекционную аудиторию. Мало того, что я даже поздороваться и познакомиться ни с кем не спел, так меня уже заставили толкать речь перед собравшимися. Можно было встать в позу и отказаться, но каков я буду перед парой сотней глаз студентов? Зазнавшийся портократ. Ведь все уже знали, что я и коммунист, и сотрудник крайкома, а мой солидный внешний вид внушал уважение. Нет, я не облачился в модную фирмовую одежку, на мне обычный пиджак, ну, не фабрики большевичка, конечно, а сшитый на заказ в городском ателье седым евреем с русской фамилией Иванов. Нацепил орден и прочие награды, включая значок «Заслуженный мастер спорта», который сегодня лично прикрепил к моей широкой груди товарищ Молчанов из краисполкома. Блистательно начал я. «Не волнуйся», — шепотом подбодрила меня тетка лет 40, сидящая в президиуме. «Это она привела меня сюда», и вроде является заместителем декана нашего факультета. С ней и сам декан, лысоватый дядя тех же лет, худой как щепка и в очках. Если бы мне кто сказал года 4 назад, что я буду стоять перед сотней молодых людей и рассказывать о своих спортивных, и не только, достижениях, я бы не поверил, а, возможно, и врезал бы еще вдобавок, ведь ничего больше я делать хорошо не умел и не любил. Вру, еще корову доить любил, начал я речь под изумление, а затем и смех присутствующих. А теперь, честно сказать, я вам завидую, да и себе тоже. Ведь как просто было богатырю из русских народных сказок, когда он оказался на развилке трех дорог, а у нас, у советской молодежи, этих путей больше, гораздо больше. Есть и те, что приведут в никуда, в тупик или даже к беде, но вы сейчас в начале своего жизненного пути, и важно сделать правильный выбор. Вдохновенно продолжал я. А если нет ни к чему способностей? Спросила коренастая, плоскогрудая девушка с диким африканским начесом на голове. Ну или они небольшие. Развивай то, что есть, пробуй новое. Не бойся рисковать, в нашей стране тебе помогут всегда, и не только родные и близкие, а и старшие товарищи, преподаватели, друзья, да и просто посторонние люди, убеждаю я, зная, что уж посоветовать в стране советов сможет каждый. Там развивай не развивай, не вырастет уже ничего, обидно пошутил высокий блондин. Тебе-то что? Моментально огрызнулась коренастая. Видела я, как ты в раздевалке за девушками подсматривал. Насмотрелся Сеня, теперь знаток, сказал еще кто-то под смех остальных. Обстановка в зале стала непринужденной, и я ловко переключился на вопросы с мест, не обращая внимания на жестикуляцию декана, у которого наверняка был свой план проведения мероприятия. Гейши, так это в Японии, а корейская молодежь между собой общается мало. Там до сих пор родители решают вопросы женить при замужестве своих детей. А вообще, прав у корейских женщин очень немного, их из-за людей не считают. Так что, Лиза, так ведь тебя зовут, ты бы там в лучшем случае кофе подавала мужчинам. Толян, скажи, а правда, что тамошние буржуины к войне готовятся с Северной Кореей? Пробасил здоровяк, скорее всего, борец, судя по сломанным ушам. Нам весной в армию идти, вдруг придется помогать союзникам, у них в Корее официально война еще идет, и призывают там всех. А вот у нас, я думаю, скоро студентов забирать не будут, численный состав армии уменьшается, идет процесс разоружения, да и разрядка напряженности в мире прослеживается, уверенно пророчествую я. Разрядка. Вскочил декан с места, обрадовавшись знакомому слову. Наша партия, руководствуясь стремлением к миру. Этот гад вклинился в мое блистательное шоу и сейчас затирал нам про мирное небо, березки и скорый мир во всем мире. Слова мне больше не дали, а быть объектом всеобщего внимания, чего уж греха таить, мне очень понравилось. Я совсем освоился в этом теле и чувствую себя на одной волне с однокурсниками. Если бы не гормоны, все девушки, даже плоскогрудая псевдоафриканка, кажутся мне привлекательными. После лекции меня ведут в партком знакомиться. Там неожиданно попадаю под прицел старика лет 70, невысокого, но не чахлого, а мощного, который в молодости наверняка гнул подковы руками. Кроме него, в кабинете никого нет, лишь декан, который меня сюда и привел. «Штыба, а Светлана Митрофановна кто тебе?» – строго спросил он, сверля меня стального цвета глазами под уже выцветшей, сероватой и слегка всклокоченной шевелюрой. «Бабушка по маме», – растерялся я, оглядывая просторное, но пустое помещение парткома. «А вы ее знаете? Я командир ее бывший», – удивил меня дед. «А она? Как она?» Дед запнулся, очевидно, желает узнать про мою родственницу, но боится услышать, что та умерла уже. Чувствует себя хорошо. Масинка в сейфе стоит, на девятое всегда ордена одевает, недавно разговаривал с ней по телефону. «Я могу вам дать номер, только это Ростовская область», – торопливо рассказываю старику, лицо которого облегченно расплывается в улыбке. «Дай расцелую тебя за такие новости, сынок», – расчувствовался дед. «Иван Ильич Сурков, обращайся ко мне по любому вопросу». В голове забрезжило узнавание. «Сурков – это не тот ли лучший снайпер Великой Отечественной войны, 700 плюс убитых фашистов? А вы тот самый?» – нерешительно спросил я. «Нет, тот мой брат родной. Умер, к сожалению, уже лет 30 назад, завтра ему бы 67 лет исполнилось, а у меня поменьше зарубок на прикладе, всего 203. У нас ведь деревенька небольшая, хоть и называется Большая Салырь, Таежная, и все мужики там охотой промышляют. 40 человек воевало и многие были снайперами, но Мишка лучший среди нас. Эх, Толя, а давай прямо сейчас твоей бабушке позвоним», — предложил он. «Кизяк вопрос», — ответил я бейбутовской присказкой. «Толя, что случилось? Вчера же разговаривали», — заволновалась бабка. «Тут с тобой поговорить хотят», — смущенно передаю трубку Ивану Ильичу. «Здравствуй, это я», — почти прошептал басивший до этого мужик. «Кто это я?» — сварливо спросила бабуля, видно немного напуганная моим незапланированным звонком. «Я, Ваня», — удивленным голосом сказал дед. «Ну и молодец, что Ваня все так же не узнает бабушка-собеседника. «Иван Ильич Сурков, знаком тебе!» — кричу сбоку в трубку телефона. «Ох ты ж, жив, значит, а я, старая, и не поняла сказу. Хорошо-то как!» — признала наконец командира снайперша. «Я вышел из кабинета, не став ждать окончания беседы, и декана за собой вытянул в коридор. Мало ли чего захочется вспомнить двум бывшим фронтовикам, 200 фрицев. Так он и умер в этой деревне под Ачинском», рассказывает декан мне биографию героя войны по дороге. «И бюст героя там установили?» — поинтересовался я. «Так ему героя не дали же. Тогда плохо награждали. 41 и 42 тяжелые годы войны были. Да, но сейчас 1988 год. Я даже остановился от возмущения. Подниму этот вопрос на собрании в крайкоме сегодня же. Еду к Шинину, хотя не собирался уже на работу возвращаться. Там жду, когда шеф освободится, и прошу 5 минут на разговор. Завтра Суркову Михаилу Ильичу, нашему знаменитому земляку, исполнилось бы 67 лет. Предлагаю от партийной организации края ходатайствовать перед Президиумом Верховного Совета СССР о награждении снайпера званием Героя Советского Союза. Удивил, я думал у тебя что по сельскому хозяйству, а ты? Но поддерживаю. Сейчас, правда, ужесточают правила присуждения этого звания. Например, в августе повторное награждение званием Героя СССР и медалью «Золотая звезда» было отменено, но тут особый случай. А знаешь, что мы сделаем? Завтра в красноярском рабочем напечатаем заметку о нем на первой полосе. Люба, пусть главред меня наберет, дает указание секретарше Олег Семенович. А ты, Толя, статейку про героя набросай и фото его найди. Ну, фото искать я не буду. У самого чая секретарша имеется Анюта Малова. Даю ее полный расклад и пишу заметку для газеты, стараясь подобрать неформальные выражения. «Анатолий Валерьевич, вас девушка какая-то хочет услышать», — представилась Глафирой Косой. «Соединять?» — официальным тоном, сквозь который все-таки угадывалось любопытство, спросила моя помощница. «Фото нашла? Почему?» «Звони в пединститут, в партком, там его брат работает. Или в библиотеку иди, а с девушкой соединяй. Я в образе начальника суров и беспощаден. Толя, привет. Ты что, не рад?» — слышу голос Глаши. «Да задница в мыле, шеф озадачил делами под конец рабочего дня», — жалуюсь я, будто это была не моя инициатива поработать. «У меня тоже в мыле. Светка в тюрьме, родители ее злые, еле мои вещи отдали. Так уж и в тюрьме, наверное, в КПЗ сидит. Да даже и в тюрьме, она меня чуть не убила. Напоминаю я, а у тебя какие планы? Домой поедешь? А можно я у тебя сегодня заночую? Куда за тобой заехать?» Вместо ответа спросил я. «А никуда, я тут у тебя в кабинете сижу», — радостно сообщила девушка. Чертыхнувшись, выхожу в свой предбанник, и точно, сидит чудо алтайское, совсем не косые глаза заплаканы, грудь вздымается. Анька за своим столом едва сдерживает смех. «Вот зараза!» — машу кулаком секретарше и маню Глафиру в кабинет. «Не буду я никого просить и лично прослежу, чтобы их всех прав лишили. Отказываю еще раз девушке. Эх, мне ее папа 200 рублей пообещал, если помогу», — честно призналась красотка. «А еще я насчет банка подумала. Это хороший вариант, я согласна. Когда сможешь меня устроить туда? К концу года, не раньше, а может, в начале следующего. Припоминаю, что говорил мне Ян Севелин. Собираемся на выход. Сегодня я везу двух девушек, Анька едет в гости в студгородок, а Глаша ко мне в гости. Уже пообещал той баню растопить. У входа меня неожиданно окликает шеф, он тоже домой идет в компании какого-то молодого человека. Толя, вот мы говорили про банк в Хакасии, знакомься со вторым секретарем Абаканского горкома КПСС, вот ему и поручим курировать банк, скорее всего. А мы с Сергеем знакомы, смотрю на хорошо знакомое в будущем каждому россиянину лицо. Глава 30. Мы знакомы, напоминаю я будущему политику. Ну как же тебя забудешь, ты теперь знаменитость, — улыбается абаканец. А знания мои про банк пока на уровне теории. На самом деле это мои слова про знаменитость, а не его, но не скажешь же их в данный момент. Ну а то, что ему поручит организацию банка, меня несколько напрягло. Я еще не решил, будет у нас в крае филиал иностранного банка или новый коммерческий, даже не штудировал действующие законы на эту тему, а Шинин уже распорядился. Но против шефа не попрешь. Сергей бросает заинтересованные взгляды на Глафиру. Девушка в обычных джинсах и короткой простенькой курточке, но смотрится шикарно, почти как иномарка на местном авторынке. А есть ли он здесь? Не в курсе. Вот, кстати, знакомьтесь с банковской служащей. Девушка в Сбербанке работает по распределению после экономфака универа. Правда, не здесь, а на Алтае. Но знания у нее не теоретические уже.